Конечно, не совсем зря, раз мы теперь тут, но всё-таки. Далеко не зря. Без кораблей Шельдвельта мы бы не доплыли до этой зоны. А откуда нас смог пригласить Аквадракон? Ага, значит, без Шельдвельта мы бы не добрались. Но из слов Гаэлеона следует, что корабль, на котором мы покинули Шельдвельт, не доберётся до Кутенро. Или я не прав? Скорее всего, корабль тоже в конце концов доплывёт. Просто в Кутенро стараются выиграть время. Ну а Квадракон сумел обмануть обе стороны и втащить нас сам. То есть речь именно о том, что Квадракон втащил нас в страну. Гаэлеон кивнул. Так, и в чём подвох? Почему сразу подвох? Изумился Гаэлеон. Не почему. Просто это мой стиль. Вы как всегда на Афуме сама. Ты такой тщательный на Афумитян. Успела вставить Садина до того, как я возразил. Ладно, пёс с ними. Насколько я понимаю его слова, продолжил Гаэлеон. Аквадракон разочарован в стране и пригласил нас сюда, чтобы мы наставили Кутенро на путь истинный. Нет бы весь корабль прихватить. Вздохнул я. Гаэлеон принял озадаченный вид. Кстати, а что ещё за путь истинный? А, я и сам не до конца понял, что ещё за путь. Но Аквадракон говорит, что речь об инструменте, которым пользуется сородич твоей спутницы. Арбитр духовного орудия. Арбитр духовного орудия? Опять непонятные термины. Я уже понимаю, что по всем законам жанра духовное орудие окажется геройским оружием. А вот что означает арбитр, пока не ясно. Мой сородич... Даже я таких слов не слышала. Задумалась Садина. Может, дело в том, что страна деградировала из-за длительной изоляции? И королевы и жители Шельдвельта говорили, что некоторые традиции их страны исчезли из-за конфликтов. Может, Кутенро прошёл по тому же пути? Возможно, моей должности не хватало авторитета, чтобы знать обо всём, и нам придётся расспросить кого-нибудь ещё. Правда, об этих словах мог знать отец Рафталиетян? Отец. Судя по печали на лице Рафталии, она вспомнила о родителях. Знал бы я, какими словами её подбодрить. Её отец мёртв, и никаких ответов мы от него не получим. Рафталия. Только и смог что сказать я. Желает она знать больше о своих родителях или всё-таки нет? Ответ кроется в чувствах Рафталии, но я не умею их читать. Не волнуйтесь за меня. Увы, я не уверена, что отец что-либо говорил на эту тему. Видимо, он старался держать язык за зубами. Ладно, обойдёмся. Пока что я могу только смутно догадываться о том, что духовное орудие имеет отношение к священному оружию. Согласна. Поддержала меня Рафталия. Вот-вот, подтвердила Садина. Тем более, что она мелькала в речи убийц. Думаю, ты прав. Ага. А арбитр, судя по оружию и броне технолётчиков... Некто достаточно важный, чтобы иметь своё мнение относительно героев. Вдруг мне вспомнилось, как меня гоняли в Милрамарке и называли демоном щита. И дьяволом, и ещё много кем. Что случится, если попаданец из параллельного мира станет героем и будет вести себя, как вздумается? Что если он, на манер Ицки из их последнего поединка с Лисией, будет промывать мозги всем подряд, и стремиться к власти над миром. Героев, если я правильно понимаю, призывают, когда миру нужна помощь. Но что если один из них попытается всеми правдами и неправдами захватить власть над миром, станет этаким тёмным владыкой и истребит других призванных героев? Миру придёт полный каюк. Даже если жители мира призовут новых героев, злодей вряд ли оставит без внимания появление тех, кто может бросить ему вызов. Скажем, я бы на их месте убивал новых героев сразу после призыва. Да и вообще запретил бы их призывать. А теперь предположим, что в мире существуют некие арбитры, чья задача – не допустить такой ситуации. Они действуют в режиме секретности и судят героев, ничем не проявляя себя. Однако при этом обладают арсеналом оружия, способного ограничивать силу героев, чтобы сражаться против сумасшедших попаданцев. Неожиданный вывод, но вдруг я прав. Аквадракон утверждает, что стране очень важно оставаться закрытой. Перебил мои мысли Гаэлеон. Понятно.